Глава 28. Яна. Даня отводит Славяна в сторону, и они о чем-то очень эмоционально беседуют. Недолго, всего минуты 3, но за это время я успеваю разглядеть на балконе своей квартиры какого-то незнакомого мужчину. И от этого становится не по себе. У меня дома столько личных вещей, например, мой ноутбук. Хорошо, что я наличку не храню, все на карте, и все у меня с собой. «Ладно, пойдем спасать принцессу», — подходит Славян ко мне с легкой улыбкой. «И знай, если бы не тот факт, что ты нравишься моему другу, я бы за тобой приударил». «Я бы в любом случае ответила тебе нет». Абсолютно не смущаюсь и улыбаюсь в ответ. «Ты, конечно, симпатичный, но ты не в моем вкусе». «Блин, под маской огненной девушки скрывается настоящая ледяная королева». «Ты что, в школе была неприступной, что сейчас?» Огорчается Мирослав, и мы вместе заходим в подъезд. «Да не была я холодной. Это вы просто невнимательны». Бросаю короткий взгляд на лифт и вздыхаю. «До третьего этажа не так далеко. Поднимемся пешком. А то, боюсь, на лифте мы раза 2-3 подниматься будем. Даже на грузовом». «Дельная мысль», — кивает Славян. «Но я с тобой не согласен». «Даня за тобой 3 года бегал, а ты не отвечала ему взаимностью». «Вообще-то я, как и многие другие, была в него влюблена. Взаимно. Просто не знала, как это показать. Да и считала, что не могу сравниться с другими. Куда мне серой мышки до первых красавиц школы?» «Мы поднимаемся по лестнице, а у меня сердце от страха колотится». «Ты и серая мышь? Что за глупости? Ты всегда была заметной, веселой, умной девушкой. Тебя другие гнобили, потому что боялись конкуренции. Неужели ты поверила в чужие слова?» Замираю, резко остановившись. Странное осознание бьет меня по голове, но я никак не могу его до конца обдумать. Обычно я очень не согласен со Славяном, но сейчас он говорит истинную правду, вздыхает Даня. «Ты никогда не была серой мышью, какой себя представляла». Я смущаюсь и улыбаюсь. Комплимент от Даниила приятен, как никогда. «В общем, друзья, ничего не знаю. Надеюсь погулять на вашей свадьбе в ближайший год. То, как вы сейчас смотрите друг на друга, уже показывает ваши взаимные чувства». Славян вновь переключается на нас, и я закатываю глаза. «Тоже мне эксперт по отношениям нашелся», — бурчит Даня, и я мило ему улыбаюсь. «Я все жду, когда у тебя серьезные отношения появятся». Они так мило переругиваются. Жаль, что именно в этот момент я останавливаюсь у двери своей квартиры и тяжело вздыхаю, сжимая биту в руке покрепче. Я как будто только вспомнила, что она у меня в руках. «Я зайду первой, вы следом?» — спрашиваю я, и Даня кивает. Открываю дверь и передаю ключи Даниилу. Конечно, может, я все это нафантазировала, но... Внутри квартиры играет музыка и слышны голоса. Нет, это реальность, хоть и не самая приятная. Захожу внутрь, и на пороге, как коршун, меня встречает Ильдар. «Ну, здравствуй, дорогая. Думала, что так просто от меня отвяжешься?»